Анастасия Романовна, я для вас представилась, уточните информацию по поводу вашей задолженности. Нет, мне интересно, с какой целью вы закон нарушили? Какой закон? 230-й федеральный. Ну, закон сейчас не был нарушен, я для вас представилась. Подождите, там же написано, что в начале каждого взаимодействия по инициативе кредитора заемщику должно быть сообщено фамилия, имя, отчество. В начале разговора вы не сообщили, вы сообщили только по моему требованию. Я спрашиваю вас, почему вы нарушили закон сейчас? Анастасия Романовна, я вам представилась, вы готовы сейчас продолжить диалог согласно вашему документу? После того, как вы ответите, почему нарушили закон. Я не нарушала сейчас законодательство. Я же вам рассказала уже, где вы и когда нарушили. Или вы будете делать вид, по что вашему, этого не было? Нет, Анастасия Романовна, мы представляемся согласно регламенту банка. Далее по вашему требованию мы можем... Да, я не спрашиваю, почему по регламенту банку вы представляетесь. Я спрашиваю, почему вы закон нарушаете. Анастасия Романовна, я сейчас ничего не нарушала. Вы готовы продолжить диалог сейчас? Нет, давайте заново. В начале каждого взаимодействия по инициативе кредитора должнику должно быть сообщено фамилия, имя, отчество физического лица, которое осуществляет взаимодействие. Начало разговора – это когда вы позвонили, я взяла трубку и сказала «Алло». Это начало разговора. Анастасия Романовна, на линии сейчас ожидаете вас, соединяю на главного эксперта. Вам всего доброго, до свидания. А он мне ответит на этот вопрос, да, почему вы нарушили закон? Алло, здравствуйте. Альфа-банк, главный эксперт Александр Борисович. Слушаю вас, представьтесь, пожалуйста. У меня нет к вам никаких вопросов. Ваша девушка меня зачем-то соединила с вами, хотя у меня были вопросы к ней. Понятно. Давайте уточним. Фамилию, имя, отчество, скажите, пожалуйста. Зачем? Вы не знаете, кому вы звоните? Это вы мне позвонили, не я вам звонила. Ясно. Вам звонит, скорее всего, коллеги с отдела взыскания. Так. Я веду группу длительного обслуживания, к сожалению, ваших данных нет. Ой, ну давайте тоже... еще куда-нибудь меня переведем. Ясно. То есть вы готовы, соответственно, решить для вопроса данный? Какой? Ну, я так понимаю, с просроченным платежом, скорее всего, у вас вопрос остается. С каким платежем? Ну, если вам звонили, он, скорее всего, звонил, был просрочен. Вы знаете, почему мне звонили? Четко. Сумма, срок просрочки, кому звонили, вообще чего от меня хотят. Конкретно ваших данных у меня нет перед глазами. О чем вы тогда пытаетесь со мной поговорить, если у вас нет моих данных? Смотрите, в первую очередь я вас просил представиться, чтобы найти вашу анкету, тогда можно было зачем. Зачем мне представляться? Это вы мне звоните. Это нормально вообще? И вы мне звоните. Я пообщалась 2 минуты с барышней, которая не смогла ответить на мой вопрос и предпочла перевести на вас. Переводит, и я должна представляться. Понятно. Нелогично как-то, правда? В чем? Соответственно, если вы не готовы представиться, просто у меня ваших данных нет, я не смогу найти вашу анкету и помочь вам тем не менее. Это ваша проблема, у меня нет никаких вопросов к вам. Ясно. Ну, с вами коллеги свяжутся в любом случае. Ага, конечно. Пока-пока. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, алло. Да. Алло, здравствуйте, Анастасия Романовна, да вы? Ну, вы кто? Это звонок из компании Vivus.ru, Кулагин Иван Иванович меня зовут, отдел взыскания МФК 4 Финанс. Анастасия Романовна, да вы? Да. Романова. Нет. А, по договору мы звоним в целях информационной Романовна. Безопасности от рождения вашего озвучки. Ну там так указали, что как Романова, значит ошиблись. А вы же фамилию только что мою называли, а как я, у меня двойная фамилия, вы думаете, да? Я про отчество вам сказал сейчас. Вы думаете, у меня отчество Романова? Я не думаю, я говорю неправильно. Видимо, напечатали отчество ваше. Сейчас отображается Романова. А вы мне сказали Романовна. А зачем это мне знать? Что неправильно что у вас там напечатали. Но вы исправили, я вам говорю, я вам пояснил. Что значит, что там некорректно отображается ваше отчество. А, то есть вы вот так вот ответственность себя перекинули? То есть не вы накосячили, а у вас там что-то написали неправильно? Я еще раз говорю, что в программе, ладно, не нервничайте, все, успокойтесь. Хорошо, хорошо. Да как кто нервничает? Вы нервничаете, вы начинаете такие вопросы задавать. Неправильные сотрудники неправильно написали мое отчество. Но вы исправьте. Анастасия Романовна, я уже исправил. Я говорю, все, в этом молодец. Проблемы нет. Хорошо. В целях безопасности не молодец. На вы разговариваете, я же на ты. А я на вы разговариваю. Вы молодец, а что это такого? Вы сказали давайте. Молодец. Ну, молодец, вы молодец, и что? В целях информационной безопасности мы хотели бы уточнить дату рождения вашу. Кто это мы? Вас там много? В смысле, мы компания имеется в виду. А, вы компания. А компанию? А, ну я так не... говорите от да, себя, да, почему мы знаю, хотели бы уточнить, как-то странно это звучит. Я изначально представился и назвал, что это компания. Это я услышала, я лично звоню по своим вопросам к вам. Ну так вы же лично хотите уточнить какие-то данные, а не вся компания? Или вы там все дружно прижались к одной трубочке? Я представляю интересы компании. И что, поэтому надо говорить о себе во множественном числе? Я говорю не о себе. Лично мне от вас ничего не нужно. Я задаю вопрос от лица компании. Ну так и говорите. Я такой-то от лица компании задаю вам такой-то вопрос. Вы меня будете учить. Да. Вы меня будете так учить, будет семантически говорить. Правильно. Я и так позвонил и представился. Если вы некомпетентны, и вы цепочку диалога теряете, пытаетесь как-то пытаетесь из контекста вырвать слова, перефразировать, как вам выгодно, то это проблемы ваши. А то, что вы смеетесь, это какая-то, проблемы. Видимо, защитная реакция. От чего? Вы разве на меня нападаете? От чего мне защищаться? Алло. Алло, добрый день. Анастасия Сергеевна, верно? Верно, кто спрашивает? Анастасия, здравствуйте. Спрашивает Егор Анатольевич Паксюк, ваш менеджер персональный из компании Екапусты сервис займов. У него компания хотел бы с вами договориться по поводу закрытия данного вопроса. Не получится договориться. Что еще раз? Не получится договориться. Почему? Ну, потому что отказ от оплаты. А почему вы не собираетесь оплачивать? Ну, это мое личное дело. Ну, хорошо, я тогда зафиксирую. Ага. Дело ваше, конечно. Я бы рекомендовал оплатить. Вы знаете, да, то, что в случае отказа от оплаты будет искать через судебный процесс, и в любом случае... Пожалуйста, это ваше право. Ладно, без проблем, всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Зимина Светлана Юрьевна, микрофинансовая компания «Кредитехрус», она же «Кредиты-24». Людмила Аркадьевна. Да. Дату рождения скажите, пожалуйста. Нет. Почему? Потому что я хочу, чтобы мои персональные данные оставались в безопасности. Людмила Аркадьевна, адрес электронной почты назовите, пожалуйста, для вас есть информация важная. abc@mail.ru. У нас другая почта. А я не помню, какая она у меня. Знаете, сколько почт? Я буду перечислять. Перечисляйте. abc01@mail.ru. abc02@mail.ru. abc01@yandex.ru. abc@yandex.ru. abc02@yandex.ru. abc@gmail.com. abc1@gmail.com. abc2@gmail.com. Так, что у меня еще есть? abc@list.ru. abc1@list.ru. abc2@list.ru. abc3@list.ru. abc4@lis.ru, abc5@lis.ru, abc6@lis.ru, abc7@lis.ru, abc8@. Людмила Аркадьевна, не надоело? Почему? Ну, вы сказали, перечисляйте, я перечисляю. Что мне нравится. Людмила Аркадьевна, для вас есть информация. В течение получаса ожидаем звонка на горячую линию. Микрофинансовая компания «Кредит Техрус», она же «Кредита 24». В течение получаса есть для вас важная информация. Вы, если есть информация, говорите ее. Ждем звонка. Всего доброго и удачи. Его не будет.